11:28. Лантерн Гласс видела огни и слышала вой сирен. Она двинулась к торгцентру еще до того, как Тим Чен позвонил ей, спрашивая, занята ли она. «Вот-вот буду», — ответила она. «Я сейчас на пути к нему». «Торгцентру?» «Угу. Что у них там?» «Произведены выстрелы. Все подразделения. Множественные убийства». «Вот черт», — последовал ее вдумчивый ответ. «Пальба по людям?» «Похоже, пришел наш черед. Как пожар?» Утро Лантерн Гласс провела в вертолете, стрекотавшем вверх-вниз по границе пожара, полыхавшего в национальном лесном заповеднике Акала. Дым грязной стеной коричневого облака поднимался на высоту 10 000 футов, вспыхивая дрожащими пятнами янтарного света. Сопровождал ее чиновник из службы заповедников, которому приходилось орать, чтобы его было слышно сквозь неумолчное стрекотание вращающихся лопастей. Выкрикивал он раздражающие банальности про урезание бюджета штата на спасательные службы, на федеральные сокращения затрат на помощь при стихийных бедствиях, про то, как им пока везет с ветром. «Везет? Что вы имеете в виду, говоря, что вам везет с ветром?» — спросила его Лантерн Гласс. «Разве вы не говорили, что из-за этой штуки теряете в день по 1000 акров леса?» «Ну да, но, по крайней мере, ветер дует северный», — сказал чиновник службы заповедников. «Он гонит огонь на необитаемые заросли. Если ветер сменится на восточный, эта штука за 3 дня доберется до Сент-Пасенти». Сейчас Лантерн Гласс сообщила своему редактору. «Пожар он и есть пожар. Жаркий, жадный, ненасытный». «Жаркий?» — повторил Тим, выговаривая очень медленно, взвешивая каждое определение по очереди. «Жадный, ненасытный. Как можно насытить пожар?» «Тимми, это был прикол. Ты должен был бы сказать, как с моей бывшей жены списано. Тебе бы здесь со мной поработать. Когда я рассказываю тебе идеальный прикол вроде этого, тебе надо реагировать». «Нет у меня бывшей жены. Я счастливо женат». «Что поразительно, если учесть, что ты наименее прикольный и наиболее педантичный штык в рядах американской журналистики. Почему она тебя терпит?» «Что сказать? Полагаю, дети в определенной мере давят на то, чтобы держаться вместе». Айша Лантерн Гласс издала гудящий звук, каким в телешоу обычно сопровождают неверный ответ. «Неверно. Попробуй еще раз, Тимми. Ты наименее прикольный штык в американской журналистике. Так почему жена тебя терпит? Подумай хорошенько. Возможно, это еще одна классная шутка». «Из-за...» Голос его неуверенно смолк. «Ты можешь. Я знаю, что ты способен». «Из-за моего толстого, необрезанного пениса?» Все еще неуверенно спросил он. Лантерн Гласс лихуя гикнула. «Попал! Намного лучше. Я знал, что это в тебе есть». К тому времени она уже сворачивала на стоянку у торгцентра и видела желтое ограждение кареты скорой помощи и полдюжины полицейских машин. Сине-серебристые проблески слабо мелькали в почти экваториальной жаре. День еще не разогрелся, и у нее уже появились сомнения, что она успеет вовремя добраться до спортшколы и забрать свою дочку с тенниса. «Должна бежать, Тим. Надо выяснять, кто кого поубивал». Она припарковалась и вышла из машины. Стала пробиваться сквозь толпу к линии ограждений около входа в центральный зал торгового центра. Один за другим прибывали фургоны телевидения. Местные, 5-го и 7-го каналов. По ее прикидкам, мертвых было всего 3-4. Маловато, чтобы привлечь внимание национальных кабельных сетей. По другую сторону ограждений царил обычный для места преступления бардак. Суетились копы, трещали и пищали рации. В форме она не разбиралась и через какое-то время уселась на капот своего 12-летнего пассата подождать. Стоянка бурлила, жар волнами исходил от размякшего асфальта, и очень скоро ей пришлось опять встать. Ягодицы слишком сильно припекало на стальном корпусе машины. Самый разный народ понаехал полюбопытствовать. А может, они в магазины направлялись и решили посмотреть, из-за чего вся эта суета поднялась. Ларек на колесах, торгующий хот-догами, встал на достойном расстоянии от магазина готовых закусок через дорогу, окружавшую торгцентр. 8-летняя дочка Лантерн Гласс, Дороти, 3 недели назад стала вегетарианкой. Она не желала есть ничего, ощущающего чувства. Лантерн Гласс изо всех сил старалась подыгрывать дочери, ела макароны, фруктовый салат и буррито из бобов, однако запах хот-догов вызывал в ней ощущение, далекое от сочувствия. Она шла купить себе перекусить что-нибудь, о чем можно было бы сильно пожалеть. По пути проходила мимо черных девчушек, стоявших возле крохотной яркой машины цвета жвачки, и услышала, как одна из них сказала: У Акела место в первом ряду оказалось. Врач скоро ему руку осматривает, на которую один из СОБР наступил. СОБР бежал совсем рядом с ним. Пулеметы несли и всякое такое. Это было интересно, но Айша Лантернглаз шла дальше. Нельзя было подслушивать, оставаясь незамеченной. В ларьке хот-доги готовились на азиатский вкус, и кончилось тем, что у нее в руках оказался большущий хот-дожище, обернутый в капусту со сливовым соусом. Можно было бы рассказать Дороти, что она обедала капустой и фруктами, и это даже не было бы враньем, просто рассказ без подробностей. Она побрела обратно к толчье, но убавила шаг и встала быстренько проглотить свой хот-дог рядом с задним бампером жвачкомобиля, на номерном знаке которого красовалась «Ой, вкуснятина». Три девчушки чуть старше школьного возраста, в джинсах, обтягивавших их так туго, что ни одной не удалось бы засунуть в задний карман мобильник, топтались вокруг переднего бампера машины. При такой машине то была Audi. Они не могли быть из черно-голубой. Скорее, с бульваров на севере города, где к каждому дому вела подъездная дорожка из раздавленных белых ракушек, а перед ним обычно торчал фонтан с медной русалкой. Девчушка, рассказывавшая про СОБР, набрала что-то на своем телефоне, потом сообщила двум другим. «Акела ждет, чтобы выяснить, разрешат ли ему свои шмотки взять и снова в уличные переодеться. Он не выносит униформу своего Биг. Стащить ее с себя — лучшее время его дня». «Я-то считала это лучшим временем твоего дня», — сказала одна из подружек, и все трое дружно и смачно загоготали. Лантернглаз увидела, как перед одним из заграждений скапливаются телекамеры, как голуби, устремившиеся на свежие хлебные крошки. Надо было идти. Она торопливо завершила свой обед и протиснулась в толпу местных телевизионщиков. Здесь она была единственной журналисткой из печатного издания, единственной, кто записывал все сказанное на свой телефон. Так она привыкла. В Сент-Пасенти Дайджест в штате состояли всего 8 сотрудников, причем двое из них освещали спорт. А ведь еще десяток лет назад штат состоял из 32 журналистов. Случались дни, когда в номере печаталось по 5 заметок за ее подписью. Из торгцентра появился шеф полиции Риклс, замыкавший небольшую цепочку полицейских в форме, и кто-то из администрации шерифа, стройная симпатичная латинка в ковбойской шляпе. Риклс был сложен как пожарный гидрант, и не намного выше того ростом. Его белокурые волосы были так светлы, что брови пропадали на фоне бледной кожи, доставшейся от предков с Шотландского Нагорья. Он пересек площадку перед выходом, направился к камерам, подошел перед ними и снял бейсболку. Как-то так получилось, что Лантернглаз оказалась почти нос к носу с ним, но начальник полиции, очевидно, не замечал ее, только и делал, что глядел неотрывно в какую-то далекую точку над ее левым плечом. «Я шеф полиции Сент-Пасенти Джей Риклс, и я сделаю небольшое заявление о несчастном случае, произошедшем сегодня. Примерно в 10:30 утра, вскоре после открытия торгового центра, прозвучали выстрелы на верхнем уровне галереи, и четверо были убиты, в данном случае явного массового вооруженного нападения. Виновное лицо было нейтрализовано охранником на месте, прежде чем стрелку удалось достичь заполненного народом дворика закусочных. Я говорю об одном виновном лице, поскольку в настоящее время нам известно всего одно. Стрелок был объявлен погибшим на месте в 11:16. Героическая личность, ликвидировавшая угрозу, находится в добром здравии, но в данный момент не готова делать какие-либо заявления». Он опустил подбородок, почесал свой розовый скальп, и Лантернглаз с удивлением поняла, что шеф полиции борется со всплесками какого-то бурного чувства. Когда он поднял голову, его очень голубые глаза потомка шотландцев блестели от радостных слез. «Позволю себе личное замечание. Сегодня в торгцентре находились двое моих внуков вместе с их мамой, моей дочерью. Они катались на карусели во дворике закусочных менее чем в 300 футах от места стрельбы. Это всего лишь трое из множества детей, мам и покупателей, которые вполне могут считать себя обязанными жизнью, самоотверженным действием человека, который поднялся, чтобы остановить стрельбу, прежде чем она могла бы разрастись. Я получил возможность лично выразить ему свою признательность всего несколько минут назад. Уверен, что буду всего лишь одним из многих. Теперь я готов ответить на несколько вопросов». Все закричали разом, включая и саму Лантернглаз. Шеф полиции стоял прямо напротив, но по-прежнему на нее не смотрел. Это ее не очень-то удивляло. У отношений Риклза с Лантернглаз была сложная история. «Вы сказали о 4 жертвах плюс стрелок. А сколько раненых?» — выкрикнула одна из девиц телерепортеров. «Нескольким людям оказывается психологическая помощь от шока и лечебная от мелких ранений, как здесь на месте, так и в больнице Сент-Пасенти. еще больше криков. В настоящее время без комментариев. Новая волна выкриков. Еще слишком рано, чтобы разобраться. Мимо Лантернглаз совали микрофоны. Ее отталкивали и отпихивали. Она чувствовала, что Риклс намеренно не обращает на нее внимания, но тогда она заорала такое, отчего голова его рывком повернулась в ее сторону, и он уставился на нее своим блестящим, веселым и нежным взглядом. Она выкрикнула. «Был ли предполагаемый стрелок известен правоохранительным органам до сегодняшнего дня? Есть ли у него уголовное прошлое?» «А я и не говорил, что стрелявшее лицо мужчина», — сказал он ей. На лице Риклза не было улыбки, но глаза его сияли. Ему и в самом деле нравилось говорить неожиданные вещи перед камерами. И, возможно, ему понравилось и то, что он смог подловить Лантернглаз на предположении о лице, совершившем преступление. Толпа вокруг нее пошла в разнос. Другие репортеры обожали такое. Риклз отступил, вскидывая руку ладонью вперед в жесте мира, и сказал, что пока это все. Ему вслед кто-то громко спросил, как зовут его внуков. Шеф полиции остановился и повернулся, чтобы ответить. Мэрит и Голди. Кто-то спросил, может ли он хотя бы подтвердить возраст и полубийцы, на что он, нахмурившись, сказал. «Давайте сосредоточимся на людях, погибших сегодня. Это о них прежде всего должна думать пресса. Вместо того, чтобы прославлять безумные поступки лица, совершившего преступление, зарабатывая себе легкие рейтинги». Вновь рев. Такое журналюги тоже обожали. Каждый репортер, известный Лантернглаз, обожал попадать по мелочи под общественное бичевание. Потом шеф полиции ушел, повернувшись к ним спиной. Лантернглаз почти ожидала, что его удастся уговорить вернуться еще раз. Шеф полиции Риклс был человеком, любившим сделать заявление. Получал наслаждение, играя роль общественного острослова, хулителя, моралиста и правоведа-мыслителя. Чем-то он малость напоминал ей Дональда Рамсфилда, который с очевидным восторгом игрался с прессой, поставляя той фразочки, достойные цитирования. Лантернглаз снисходительно считала, что Риклс, наверное, рад, что его внуки оказались на месте действия, потому как это дало ему возможность сыграть разом две роли — твердого поборника закона и признательного, успокоенного семейного человека. Однако ей было без разницы, вернется ли он и скажет ли что-то еще. Он не настроен делиться еще чем-либо стоящим. Если бы он еще ответил на вопросы, то это отвечало бы его нуждам, а не журналистов. А кроме того, ее внимание отвлек розовый проблеск, движение, уловленное боковым зрением. Когда она встала на цыпочки и вытянула шею, то увидела, как девчушки в машине цвета жвачки, рассекая толпу, двинулись не в сторону шоссе, а свернулись за угол торгцентра и пропали из виду. Лантернглаз поехала за ними.